Глава 81. Слабачка. Женщины куда более ранимые существа, нежели мужчины. При столкновении с сильным соперником, особенно при таких условиях, если слабый боец может слить сильного, такой результат можно считать вполне себе успешным. Если Ван Джен с самого начала задумался отказаться от снайпера перед командным сражением и произвести замену, то выпустил он сначала ее, потом выйди сам, а затем пошли Кёртиса, такая тактика выглядит вполне разумной. Тем не менее, для Сноу Ли эта мысль стала сильнейшим ударом по ее самооценке, и она продолжила говорить себе, что нужно сохранить самообладание, однако теперь для нее это стало еще сложнее. И нет, она не винила Ван Джена, это не было чертой ее характера – винить других. В первую очередь она винила себя. За свою слабость и бесполезность, и в конце концов эмоции все же взяли над ней верх. Изменение в психологическом состоянии девушки отразилось и на самой битве. Батути, бойцу земного ранга, хватило и двух выстрелов с Ноу Ли, чтобы почувствовать ее пошатнувшуюся уверенность. Точность выстрела все еще была на высоте, но вот прессинг ослаб. С Ноу Ли потеряла контроль над ситуацией и перестала предсказывать его следующие шаги, и это была роковая ошибка в борьбе против солдата отряда специального назначения. Лайтвилл Кинг стал куда быстрее сокращать дистанцию. Если бы они были бойцами одного уровня, тогда бы Батуту еще засомневался. Все-таки его противник мог устроить банальное представление. Но это было не так, и оттого он был уверен в своих действиях. К тому же сомнение – недопустимая роскошь на поле битвы. Задача ясна, ему нужно подобраться поближе, и что бы там ни задумала эта девушка, когда расстояние между ними сократится, преимущество будет уже на его стороне. Только люди, достигшие определенных границ в мастерстве сражений, смогли почувствовать столь маленькое изменение в поведении Сноу Ли, и капитан Саламандр, разумеется, был одним из них. Ван Джен нахмурился, она стала действовать необдуманно. Но почему? Что на нее могло так повлиять? Выпустить на поле Сноу Ли совсем не было внезапно озарившей его идеей, и уж тем более он не сделал этого ради того, чтобы слить земной ранг противника. Все дело в том, что Ван Джен давно почувствовал, что она, как говорится, достигла горлышка бутылки в своей практике младшей техники слияния. Легкого пути для прорыва своих границ нет, зато есть вариант достигнуть этого через сложное сражение в своей жизни. Если они хотят все так же двигаться только вперед, то им нужны максимальные усилия от каждого члена отряда, а Сноу Ли так вообще незаменима на своей позиции снайпера. Они определенно нуждаются в ее поддержке, поэтому он решил попробовать немного ускорить процесс ее развития с помощью этого боя. С тактической точки зрения достаточно было сразиться ему и Кёртису, а дальше все решится в командном сражении, но дуэли один на один – это хорошая возможность для развития его товарищей. Возможно, Ван Джен единственный человек, способный принимать такие решения. Фактически он был как хорошая домохозяйка, у которой вообще не остается лишних продуктов. Он использует все средства. К тому же, независимо от того, кто это – Джаншань, Кёртис или Лисинь – все они набрали необходимую прочность, дабы попытаться пробиться через свой предел. То же самое можно сказать и про Сноу Ли. Он прекрасно видел, как она старается, для нее не было отвлекающих факторов, только тренировки. Однако лишь этого недостаточно, иногда нужны еще и большие амбиции, ну или по крайней мере какая-то сильная мотивация. Неважно, о чем идет речь, о техниках развития или же о способностях X, для прорыва необходим мощный толчок. Сноу Ли нужна была битва, и Ван Джен долго обдумывал, как ее устроить. В конце концов, он верил в нее. Нет, совсем не из-за благословения ледяного дракона. Ван Джен не верил во всесильных богов, однако понимал, что во вселенной действуют определенные законы и могучие силы, и потому он придавал значение воле Сноу Ли. После того, как Батута почувствовал пошатнувшуюся уверенность противника, его Лайтвилл Кинг ускорил свое сближение с ним. Последующие два выстрела Сноу Ли также провалились, и вот уже она оказалась под обстрелом. Световые диски посыпались на нее градом, из-за чего ей пришлось начать отступление. Только вот среди штурмовиков Лайтвилл Кинг обладал большей маневренностью, чем даже тот же беспощадный убийца, поэтому уйти от него, если тебя никто не прикрывает огнем, очень сложная задача. К счастью, способность Батуты была с атрибутом Земля, и он не мог развернуть всю ее мощь на такой дистанции, иначе бы Сноу Ли можно было бы уже сдаваться. Тем не менее, действовал этот парень как по учебнику. Способ борьбы со снайпером на штурмовике весьма однозначен, нужно подавлять его интенсивным огнем и своей маневренностью. И все зрители одобрительно кивали, глядя на то, как с этой задачей справляется пилот тяжелого меха. Техники Монораса действительно неординарные личности, Солдатам из других стран есть чему у них поучиться. Самая важная особенность этих людей – всестороннее понимание мехов. Ведь зная возможности меха противника, способы атаки, которые он использует, ты гораздо лучше сможешь сконцентрироваться на его слабостях. В сражениях между равными это может сыграть решающую роль. В последние десятилетия в Монорасе царила атмосфера жесткой конкуренции из-за усложнившихся требований к учащимся военных училищ. Это добавляло сложности молодым ребятам, однако в конечном итоге все же принесло свои плоды. Для сравнения, во многих других странах относились к этому вопросу более легкомысленно, то и дело пускаясь в разговоры о демократии и свободе. Конечно, в этом нет ничего плохого, только вот мощь их армии все это время только снижалась. Сноули, разумеется, также прекрасно понимала свое положение, и потому, продолжая отступать, она не забывала по возможности производить неожиданные выстрелы из укрытия. Однако выглядело это как попытка оттянуть неизбежное. Еще минуты три, и ледяная птица окажется под полным контролем противника. У Сноули в рукаве все еще имелась смертельная атака, однако ее уже нельзя было назвать настоящим козырем, так как противник должен был изучить ее возможности. Лайтвилл Кинг появился из-за угла и ринулся в атаку изо всех сил. Батута тем временем натянул улыбку до ушей. Ему очень хотелось увидеть воочию мощь снайпера Саламандр. «Давай же, атакуй! Вот шанс, которого ты так ждала!» Лайтвилл Кинг нёсся вперед на всей скорости, и казалось, что Батута хочет закончить все одним ударом. Возможно, для Сноули это действительно последний шанс. Ледяная птица перестала отступать, и два меха наконец-то предстали друг перед другом без всяких укрытий. Тяжелая снайперская винтовка нацелилась на Лайтвилл Кинга. Вдох, выдох. Надо уловить ритм дыхания противника, ведь он, разумеется, будет уклоняться. Снайпер немедленно должен уметь почувствовать, что его выстрел окажется смертельным. Ледяную птицу окутало бледно-голубое свечение. Сноули в конце концов решила рискнуть. Батута сжал челюсть. Как интересно! Такое количество энергии, если нет потери убойности при использовании оружия дальнего боя, это действительно может быть очень опасно. Как пилот тяжелых мехов, он всегда стремился ощутить именно это чувство напряженности. «Давай, стреляй!» «Бум!» Снайперская винтовка внезапно дернулась, и одновременно с этим из нее вылетел сгусток энергии, несший в себе смертельный холод. Батута не стал укрываться за зданием, а он продолжил свое движение прямо. «Дуговой выстрел!» Джаншань сжал свои кулаки. Сложнее всего защититься именно от дуговых выстрелов. Он и не знал, что Сноули уже освоила эту технику. А вот Ван Джен раздосадованно вздохнул. Полагаться чисто на приемы бесполезно, особенно когда ты участвуешь в подобном турнире. В сражениях такого уровня куда важнее контроль и подавление ритма противника, а не то, какой ты выстрел сделаешь, прямой или же по кривой траектории. Снайпер, который полагается лишь на свои техники, мертвый снайпер. Лайтвилл Кинг, бегущий на максимальной скорости, в нужный момент выполнил Z-образный маневр и тем самым избежал попадания. Некоторые зрители попросту выпучили глаза от такого. Этот пилот тяжелых мехов исполнил столь сложный маневр, притом с такой скоростью, что многим разведчикам должно быть стыдно. Сноули сразу же стала готовиться ко второму выстрелу. Если она промажет и на этот раз, противник, возможно, уже не даст ей еще одного шанса. Прозвучал выстрел, на сей раз сгусток энергии полетел по прямой траектории, но когда Лайтвилл Кинг вот-вот должен был от него увернуться, он взорвался. Бог! Хотя эффект сильно отличался от прямого попадания, сила льда теперь должна замедлить Лайтвилл Кинга. Сноули с самого начала задумывала провернуть этот фокус. Тем не менее, когда ее противник появился из-под синей волны взрыва, его окружал щит темно-желтого цвета. Батута ехидно улыбался. Что за детский сад думать одолеть его таким трюком? Щит из энергии стихии Земли нейтрализовал замораживающую энергию. Лайтвилл Кинг замедлился лишь на секунду и вновь устремился к своей цели.